Получасом ранее. Пещера на острове Безумия. «Заплатить? Хм...» Озадаченно сказал Рокки. Очевидно, к такому повороту разговора он не был готов. «А что тебе вообще нужно?» Я выразительно потер пальцами. «Сам понимаешь, реальный кэш я тебе никак не переведу. Но в сфере многое можно превратить в деньги», задумался гробовщик. «Но я повторяю свое предложение. Мы вместе отправляемся и выводим из стазиса Лену Романову. Во-первых, она подтвердит мои слова. А во-вторых, у нее есть то, что тебе понравится». «Что, например?» «Мы готовились к апокалипсису в сфере. Не только магистр обзавелся неприступной крепостью и карманной фракцией. Существует скрытая цитадель, способная перемещаться между мирами. Центр управления, который мы планировали использовать как штаб, и опорный пункт в случае активации семи братьев. Там есть все. Особая преданная семерым НПС фракция, защитные механизмы, множество чертежей, рецептов, предметов, которых еще не видели в сфере. Сейчас все это заморожено на одном из островов дыры». «Ледяная корона», — догадался я. «Значит, не зря очертания таинственного острова похожи на крепость, покрытую слоем льда. Это и есть замок, непревзойденно защищенный от вторжения извне, хранящий в своих недрах немало секретов». Я почувствовал зуд любопытства. «Да, она», — кивнул Свечкин. «Именно там спит Романова. Хранительница цитадели, глава фракции, наш цербер и генератор идей. Одному мне не пробиться внутрь, но вдвоем мы распечатаем корону». «Давай разговаривать конкретно. Что получу я?» «Сможешь выбрать один предмет из арсенала цитадели. Скажу сразу, там имба. Мы не выпускали эти вещи в сферу, потому что они вносят дисбаланс, равновесие...» «Три», — перебил я его. «Чего три?» — не понял Свечкин. «Я выберу три вещи из хранилищ вашей крепости», — ответил я. «Это будет платой за то, что не выдам вас магистру, и помогу разбудить твою подружку. Дальнейшее сотрудничество обсудим, когда я получу свою награду. Так как выбора у тебя все равно нет, принимаю молчание за знак согласия». Свечкин медленно кивнул, подтверждая мои слова. «С этим разобрались, теперь поехали дальше. Нас не должны вместе видеть, ты это понимаешь? Магистр не дурак, поводов для подозрений давать ему не буду». «Согласен. На борт Абиссала мне больше нельзя. Я должен пропасть. Есть одна идея. Подожди секунду». «Ваша репутация с Рокки Гробовщики поднимается на 10 тысяч. Текущее значение – 10 тысяч из 10 тысяч. Восхищение». «Так, я рад. Но это зачем?» – удивился я. «Выбери меня через интерфейс игры. Должна появиться новая вкладка. У тебя, надеюсь, есть хотя бы сотня лидерства». Рядом с абрисом портрета Рокки возник золотой значок, скрепленных пожатием рук, щелкнув по которому, я вызвал всплывающее окошко. «Вы достигли максимальной репутации с НПС Рокки, гробовщики. Рокки, гробовщики, хочет стать вашим спутником. Внимание, при отрицательном ответе репутация может непредсказуемо измениться». «Кликай «да», — велел Свечкин. «Я стану на время твоей пешкой. И ты сможешь спрятать меня в инвентаре, используя артефактную компрессию. Сообразил? Попадешь на корону, выпустишь. Трайнулу отдашь мои вещи». Он показал на шляпу и шпагу, сиротливо лежащие на груди каменного крошева. «Скажешь, нашел на берегу, возле призраков. Все понял. Если через 12 часов не выпустишь, сниму репутацию и выйду сам. Уговори капитана пройти мимо короны,